Около 2 часов ночи, насколько я мог судить по моим часам, которые остались в пивойне, возвращается наш труженик, расталкивает Рикса и приглашает нас подвинуться к тому месту лачуги, где луна сияет ярче всего. Потом он раскладывает на полу 5 пачек по $1000 каждая и начинает кудахтать над ними, как курица над яйцами. «Теперь я могу рассказать вам кое-что про этот городишко», — говорит он. «Называется он Рокки Спрингс, и в нем строится масонский храм, а кандидатов в мэры от демократов, скорее всего, посадит в лужу другой кандидат, популист, а жена судьи Такера болела плевритом, но теперь ей лучше. Пришлось побеседовать на все эти лилипутские темы, прежде чем получить хоть один сифон из источника сведений, которые мне были нужны. Так вот, в городишке имеется банк под названием «Институт верного дровосека и бережливого пахаря». Вчера вечером, когда этот институт закрылся, в нем было $23 000. А сегодня утром, когда он откроется, в нем будет всего 18 тысяч серебряной монетой. Вот почему я не принес вам больше. Так-то? Капиталы торговля. Ну, что вы теперь скажете? «Мой молодой друг», — говорит Альфред Эрикс, воздевая руки горе, — «неужели вы ограбили этот банк? Ай-яй-яй!» «Вряд ли это можно назвать грабежом», — отвечает Бассет. «Грабеж — слишком грубое слово. Вся моя работа была в том, чтобы выяснить, на какой улице находится банк. Город такой тихий, что я, стоя на углу, слышал, как тикает секретный механизм сейфа: вправо на 45, влево 2 раза на 80, вправо на 60, влево на 15. Так явственно, словно это капитан университетской футбольной команды отдает распоряжение своим молодцам. Но дети, говорит Бассет, в этом городе встают рано. Еще до зари все жители на ногах. Я спрашивал их, почему они не спят дольше. Они объяснили, что к этому времени у них готов завтрак. Ну а теперь не пора ли сматывать удочки? Ансамбль распадается, я готов финансировать вас. Сколько вам нужно? Говори ты, капитан. Мой юный и милый друг, говорит этот суслик Альфред Эрикс, став на задние лапки, а передними подбрасывая орешки. У меня есть друзья в Денвере, которые готовы мне помочь. Если бы у меня было $100, я бы... Бассет развязывает пачку денег и швыряет Риксу 5 бумажек по $20.